Голло не удивился, когда обнаружил, что рынки района Каард загружены больше, чем обычно. В соседнем районе шла война между волосами и бодрианцами, поэтому продавцы и покупатели перешли в ближайшую секцию станции, контролируемую Элкорами. Лишние толпы народа доставляли неудобства, но кроме этого места он мало куда еще мог пойти. Каврианская пища была редкостью на Омеге. Хотя он и мог есть различные турианские продукты, две расы обладали одинаковым декстра-аминокислотным обменом веществ. Ему, тем не менее, всегда нужно было помнить о возможном заражении. Бактерии и вирусы, совершенно безопасные для турианцев, могли стать смертельными при его практически нефункционирующей иммунной системе. Каврианцы, покидающие флотилию, запасались походной провизией, емкостями с высококонцентрированной питательной пастой, которую они могли глотать через небольшие, плотно закрывающиеся трубочки, расположенные с внутренней стороны шлема. Паста была мягкой и безвкусной, но таким образом удавалось держать месячный рацион в рюкзаке, и продавалась эта паста повсеместно как в граничных системах, так и в пространстве цитадели. Однако Голло, как изгнаннику, не надеющемуся когда-либо вернуться к флоту, а вовсе не хотелось питаться пастой до конца своей жизни. По счастью, он заключил с торговцем Элкором долгосрочное соглашение на регулярную поставку очищенных турианских блюд. Он продирался через толпу еще несколько минут, пока наконец не подошел к магазину. Войдя внутрь, он с удивлением обнаружил там еще одного кварианца у кассы. Тот носил броню поверх своего защитного костюма. Верный способ привлечь нежелательное внимание, по мнению Голло. И к его спине был прикреплен очень дорогой на вид дробовик. Было невозможно определить возраст незнакомца под всеми его одеждами и маской, но Голло подозревал, что тот молод. Он уже не в первый раз видел представителей своей расы, прибывающих на Омегу для прохождения паломничества. Он кивнул вместо приветствия. Другой кварианец не произнес ни слова, но тоже кивнул в ответ. Голло подошел к стойке, чтобы забрать свой заказ. Когда он повернулся обратно, то с удивлением обнаружил, что незнакомец исчез. Идеально отточенные инстинкты самосохранения Голло мгновенно забили тревогу. Представители его расы были существами в высшей мере общительными. Первым их побуждением при встрече с другим кварианцем на чужой планете стало бы желание завести беседу, а не исчезать, не сказав ни слова. «Я вернусь за этим попозже», – произнес он, вернув пакет с продуктами обратно продавцу. «Истинная обеспокоенность. Что-то не так?» – спросил его Элкор своим низким, лишенным интонаций голосом, типичным для представителя его расы. «Ничего, если я выйду через заднюю дверь?» «Искреннее предложение. Вы можете поступить так, если желаете». Голло прошел в заднюю часть магазина и выскользнул в переулок через черный ход. Но не успел он пройти и пяти шагов, как голос прямо позади него произнес по-квариански: «Не двигайся, или я снесу тебе голову». Понимая, что тот дробовик, который он видел ранее, может буквально лишить его головы на таком расстоянии, Голло замер на месте. «Повернись, медленно». Он сделал, как ему велели. Как он и подозревал, молодой кварианец из магазина стоял посредине переулка, направив ствол дробовика прямо ему в грудь. «Ты Голло? Ты бы не стал держать меня на мушке, будь я кем-то другим», — ответил он, видя, что ложью ему из этого положения никак не выпутаться. «Ты знаешь, зачем я здесь?» «Нет», — честно ответил он. За прошедшее десятилетие он совершил десятки преступлений, за которые другой кварианец из мести мог начать охоту за ним. Было бессмысленно пытаться угадать, какое именно преступление могло привести к нему этого парня. Корабль-разведчик Сайдены был по делу здесь, на Омеге, на прошлой неделе. Синиад. Он исчез. Полагаю, ты знаешь, что случилось с ним? «Кто ты? Ты один из команды Айдены?» — спросил Голло, пытаясь тянуть время, пока не придумает какой-нибудь план. «Мое имя Лем Шал Нартеслея», — ответил тот. Голло не удивился, получив ответ на свой вопрос. Даже в самой флотилии многие кварианцы постоянно ходили в своих защитных костюмах. Это была дополнительная мера защиты против возможных разгерметизаций корпуса или других несчастий, которые могли свалиться на их хрупкие корабли. В результате этого обмен именами при каждой встрече стал прочной укоренившейся привычкой. Он рассчитывал на это, потому что знание имени противника могло дать ему какие-то зацепки. Он не узнал его кланового имени Шао, но приставка «Нар» перед фамилией Лэма указывала на то, что он, по сути, еще ребенок, а значит, скорее всего, проходит сейчас свое паломничество. Более того, он происходил с корабля Теслея, а не с Айдены, что означало, что он лично не знал никого из команды. Он, должно быть, услышал о них от кого-то, скорее всего, от другого кварианца, с которым встретился во время своих путешествий. В мозгу Голо быстро сформировался наиболее правдоподобный сценарий. Кто-то мимоходом упомянул при нем об исчезновении Синяда. Теперь Лэм полагал, что если сумеет отыскать пропавший разведывательный корабль и его команду, или же, по крайней мере, выяснить их судьбу, то сможет передать эту информацию капитану Айдены. В благодарность за это его примут в команду Айдены, и его паломничество завершится. «Почему ты считаешь, что я знаю что-либо о Синяде?» – спросил он, надеясь блефом заставить парня отступить. «Странствующий флот не ведет дел с Омегой», – ответил Лэм, не опуская своего оружия. «Кто-то должен был установить контакт с Синядом и предложить им сделку, которая заставила бы их прилететь сюда. Только другой кварианец мог знать, как это сделать. А ты – кварианец с самой дурной славой на всей этой станции». Голу фыркнул под своей маской. Парень просто действовал по интуиции. Лишь по чистой случайности это оказалось правдой. Он на мгновение задумался о попытке отрицать свою причастность, но потом сообразил, что у него есть более легкий выход. «Полагаю, моя репутация говорит за меня», — признал он. «Я связывался с Синядом, но выступал лишь посредником в этом деле. За всем этим на самом деле стоял один человек». «Какой человек?» «Мне он представился как Пел», – произнес Голо, безразлично пожав плечами. «Он был готов заплатить мне за то, чтобы я связался с Синядом, и я с радостью забрал его деньги. На самом деле, я не хотел больше ничего знать». «А тебя не беспокоило, что он может желать зла команде Синяда? Что он заманивает их в ловушку?» Флот повернулся ко мне спиной. «Почему я должен беспокоиться о ком-то из них, если мне хорошо платят?» Это было лучшей ложью. Ложью, обернутой неприятной правдой. Честное признание в собственном бессердечии и жадности делало его заявление о непричастности к этому делу более правдоподобным. «Меня от тебя тошнит», — сказал Лэм. Голо подозревал, что если бы на нем не было маски, он бы плюнул ему под ноги. «Мне следует застрелить тебя на месте». «Я не знаю, что произошло с командой Синяда», – быстро произнес Голо, до того, как Лэм мог разъяриться настолько, чтобы действительно спустить курок. «Но я знаю, как ты можешь выяснить это». Он поколебался мгновение, а затем добавил: «Дай мне 500 кредитов, и я скажу тебе». Лэм поднял свой дробовик к плечу, а затем шагнул вперед и твердо приставил дуло к маске Голо. «А может, расскажешь бесплатно?» «Пэл арендует склад в районе Когтя», – выпалил Голо. Лэм отступил на шаг назад, слегка опустив дробовик. «Отведи меня туда, сейчас же!» «Не глупи!» – резко произнес Голо, осмелев, когда оружие больше не смотрело ему прямо в лицо. «Что, если у него выставлены наблюдатели? Что, по-твоему, они подумают, когда увидят двоих кварианцев, направляющихся к их убежищу? Если хочешь провернуть это дело, тебе нужно действовать с умом», — сказал он, переходя на быструю речь торговца. «Я могу сказать тебе, где расположен склад, но это самая легкая часть. Тебе придется выслеживать их, понять, что там происходит, перед тем, как попытаться проникнуть внутрь. Тебе будет нужен план, и я могу помочь». «Мне показалось, что тебе плевать на то, что происходит со странствующим флотом. Почему ты вдруг решил помочь?» С явным подозрением спросил Лэм. «Я мог бы притвориться, что испытываю чувство вины за то, что своими действиями мог нечаянно заманить Синяд в ловушку», — объяснил Голо, преподнеся еще одну полуправду. «Но, честно говоря, и я считаю помощь тебе наилучшим способом избавить себя от тычком-дробовиком в лицо». Лэм, казалось, поверил в это объяснение. «Ладно, попробуем сделать по-твоему». «Уйдем с улицы», — предложил Голо. «Нам лучше отправиться в какое-нибудь более уединенное место, как моя квартира, например». «Идем», — ответил Лэм, отложив свой дробовик и пристроив его на место у себя за спиной. Голо улыбался под своей маской, ведя молодого кварианца за собой по улице. «Пэл и его команда разорвут тебя на части, мальчик. Особенно после того, как я скажу им, что ты идешь».